Глава 54. Ансель жил в Панкахче, на берегу озера Атитлан. Городок, приткнувшийся на склоне холма, оказался меньше Сололы и являл собой настоящий лабиринт крошечных домишек из цементных блоков и саманного кирпича с крышами, крытыми толем. Машину им пришлось оставить и нанять так называемый тук-тук, громыхающий мотоцикл, способный просочиться по самым узким улочкам. Николас не скрывал беспокойства от того, что бросил Митсубиси на парковке. Он дал несколько кетцалей мальчишкам, велев присмотреть за автомобилем, но, судя по всему, они не внушали ему большого доверия. Вообще, все окружающее вызывало в нем презрительное недовольство. Они поднялись в верхнюю часть скудно освещенного городишки. Здесь присутствовали все признаки жизни в тропиках. Анемичные фонари, путаница проводов над головой, толстые черные женщины, склоненные над терракотовыми дисками, на которых они с точностью часового механизма вертели и поворачивали кукурузные лепешки. Мужчины с темной морщинистой кожей, группами сидящие у порога домов с безмолвным и заговорщическим видом. Все на месте. Вечер выдался такой холодный, что от каждого предмета поднимался в воздух порог. Город дымился, как плохо залитый костер. Тук-тук вез их сквозь хитросплетение улиц. Забравшись на самый верх, он свернул на какую-то улицу и начал снова спускаться. Жанне показалось, что где-то внизу блеснуло озеро, словно жидкое небо, в котором дрожали звезды, похожие на осколки расколовшейся луны. Николас сидел, сжав зубы. Его презрительное высокомерие окрасилось в новые тона, отчетливо отдававшие страхом. Теперь они пробирались кварталом плотной застройки, Побласьон, ничем не отличимым от Бидонвилля. Цемент и саман уступили место камням, пленке, засохшей грязи. Жалкие лачуги стояли плотно, стена к стене, чтобы не дать друг другу упасть. Вдоль улочек струились мутные потоки, уносящие мусор и нечистоты. Здесь же крутились собаки, свиньи, дети. Кое-где попадались утоптанные площадки, посреди которых торчали остовы разбитых драндулетов, колесами утопающих в лужах. Все вокруг было красно-ржавого цвета. Цвета крови. Квартал походил на живой организм, с которого содрали кожу. Улицы — артерии, канавы — кишечник. Время от времени Николас приказывал водителю притормозить и спрашивал дорогу у кого-нибудь из местных жителей, Побладорес. О чем они говорили, Жанна не понимала. Акцент, темнота, холод совершенно притупили ее способность к восприятию иноязычной речи. Остановка обычно длилась всего несколько секунд, но и этого хватало, чтобы машину, подобно стае летучих мышей, облепила детвора. Они тянули руки, цеплялись за дверцы, умоляли о подачке или осыпали пассажиров оскорблениями. Понемногу страх Николаса передался и Жанне. Впрочем, стоило им стронуться с места, как ее тревога бесследно исчезала. До следующей остановки. Наконец они прибыли. Убежище Анселя представляло собой автомастерскую, кое-как сляпанную из подручных материалов и как две капли воды, похожую на те, мимо которых они проезжали. Под потолком горела голая лампочка, в свете которой громоздившийся повсюду грязноватый хлам казался сокровищами из пещеры Али-Бабы. В воображении Жанна видела приют расхитителя храмов Майя совсем иным. Николас соскочил с мотоцикла. «Подожди меня здесь». Он направился к мастерской. Жанна осталась одна. Никаких попрошаек, никаких воришек. Уже неплохо. Тускло светили уличные фонари, выхватывая из тьмы малоприглядные картины. В луже черной грязи возился ребенок. Бродили в поисках, падали тощие собаки с красными от пыли животами. На треногах висели какие-то костлявые остовы с остатками мороженого мяса, от которого несло тухлятиной. Жанна стучала зубами. Страшно, холодно, хочется есть, и свитер она так и не купила. Она спустилась с мотоцикла и рискнула подойти к дверям мастерской. Николас разговаривал с маленьким коренастым мужиком, стоявшим к ней спиной. До нее доносился хриплый и в то же время пронзительный голос хозяина. «No me gustan los gringos». Примечание. «Не люблю чужаков». Испанской. Конец примечания. Хорошее начало. Решив наплевать на местные порядки, Жанна твердым шагом вошла в помещение. Пусть эти мачо думают, что хотят. «А деньги ты любишь?» По-испански спросила она, постаравшись как можно точнее воспроизвести гватемальский акцент. Ансель на миг умолк, а затем обернулся к ней. Он стоял в круге света, и Жанна сумела разглядеть очень смуглую кожу и почти квадратную фигуру, а также засаленный рабочий комбинезон, из-под которого выглядывал сильно потрепанный свитер. Руки он держал в карманах. У него оказались поразительно кривые ноги. Не дать не взять две скобки. Ни слова не говоря, мужчина приблизился к Жанне. Она думала, он должен быть старше, но ему не было и 50. Деформированное, как у бывшего боксера, лицо. Кривобокой, очевидно, перебитые когда-то кости срослись неправильно. Множественные шрамы. Только взгляд не производил впечатления уродства. Раскосые индейские глаза смотрели на Жанну не просто пристально. Они вонзались в нее, словно два кинжала. «Чела», — проговорил он. «Я продам обломок статуи и куплю себе 10 таких цыпочек, как ты». От такого оскорбления, он что, принял ее за проститутку, Жанна залилась краской. Николас, крепко сжав кулаки, шагнул к ней, и тут Ансель расплылся в улыбке. «Да я пошутил, компанера! Не привык иметь дело с янки!» Он длинно сплюнул в направлении груды сложенных покрышек. «Меа кульпа!» Примечание. «Здесь виноват» латинской. Конец примечания. Жанна судорожно сглотнула. «И?» «Говори, чего хочешь узнать. Разве я могу отказать такой крале?» Он послал ей воздушный поцелуй. Николас сделал еще шаг, но Жанна жестом остановила его. «Я ищу сведения о Пьере Роберже». Ансель присвистнул. «Старая история. Кем он вам был? Другом», — он прижал к сердцу ладонь. «Настоящим другом. Как вы познакомились?» «Было дело. В 82-м. Легавые нашли у меня в гараже кое-какие барельефы. Повязали. Начали допрашивать. По-своему, все больше кулаками. Если бы не Роберж, они бы меня шлепнули». «Почему он вмешался?» «Потому что знал меня. Пропускали с ним иногда по стаканчику. А главное, он не любил крови. Видеть ее не мог». «И что он сказал?» «Сказал, что за храмовые фрагменты отвечает иезуитская археологическая миссия. Их там тогда много работало, в районе Тикаля. Показал лицензии, еще какую-то хрень, и подтвердил, что передал мне экспонаты на хранение, потому что боялся, что в приюте их стырят. Они не поверили ни единому его слову, но Роберш намекнул, что готов хранить молчание насчет барельефов. Они же захапали их себе. Все как в одном французском романе. Бывший каторжник обокрал священника, который его приютил. Отверженные? Точно, отверженные. А что было потом? Потом мы стали с ним не разлей вода. А про мальчика вы помните? Еще бы. Такое не скоро забудешь. Дьявол во плоти. Вы имеете в виду его аутизм? Ансель снова сплюнул на покрышки. «Аутизм! Скажете тоже! Говорю вам, он был воплощением демона!» «Так, опять пошли суеверия». «Он никогда не смотрел тебе в глаза», — продолжал индеец. «Что он там про себя думал? Даже Роберж ему не доверял. Все время ждал, что тот отмочит что-нибудь паскудное. Иногда мы это обсуждали. Робеш говорил, что ребенок послан ему Господом. Я бы сказал, все обстояло с точностью до наоборот. Этого ублюдка ему подкинул сам черт. Подпольный торговец историческими ценностями говорил странным голосом, высоким, почти писклявым, но в то же время ломким, набивающим мысли о пыли и ржавчине. Он никогда не упоминал, откуда взялся этот мальчик. Никогда. Ансель потер рукой плохо выбритый подбородок. Но вот что странно. Что странно? Роберж боялся, что парня у него отберут. Постоянно жил на стороже. Только я не представляю, кому могла понадобиться эта мерзкая тварь. Жанна не осмелилась достать блокнот. Вы не могли бы рассказать, в чем проявлялись зловещие стороны его натуры? Индеец пожал плечами. Руки он по-прежнему держал глубоко засунутыми в карманы. Вечно сидел в своем углу. На улицу выходил только по ночам. Вампир! Чистый вампир! Однажды Роберж проговорился, что мальчишка видит в темноте. Вы не помните? У него были проблемы с руками? Проблемы. Это мягко сказано. Один раз я застал его во время припадка. Он катался по земле и рычал, что твой ягуар. Потом вдруг раз — и дунул прятаться в хижину. На четвереньках, говорю вам. Руки выкручены, а сам так и чешет, так и чешет. Макака. Как есть макака. Это была первая конкретная деталь, увязывающая прошлое с настоящим. Злобный ребенок в 1982 году, убийца-каннибал, сегодня. Расскажите, как убили индейскую девушку? Да я уж не помню, когда это было. Неважно, расскажите, что помните. Девчонка жила возле Санта-Катарина-Палопо. Это на озере. Никто так и не узнал, что там в точности произошло. Но только когда ее нашли, она была разорвана на куски и наполовину обглодана. Пьер Роберж что-нибудь говорил об этом убийстве? Нет, ничего. Я уж потом узнал, что он повесил его на себя. А вы сами что об этом думаете? Ансель снова сплюнул. Вокруг него громоздились какие-то железяки, на полках лежали ветровые стекла, на стенах висели номерные знаки. В слабом свете единственной лампочки все эти груды металла поблескивали, словно рассыпанные щедрой рукой драгоценности. В воздухе витали запахи горелого масла, бензина, влажной земли. Брехня! Робеш бы и мухи не обидел. Почему он признался в убийстве? Покрывал этого дьяволенка. Значит, девушку убил Хоакин? Какой еще Хоакин? Мальчишку звали Хуаном. Жанна и не заметила, как поменяла имена. Но это не имело никакого значения. Она нисколько не сомневалась, нутром чуяла, речь идет об одном и том же ребенке. «Хуан, конечно, Хуан, извините, но почему вы так уверены, что это его рук дело?» «Так он же ужас, что вытворял. Как-то раз его поймали в курятнике. Что, по-вашему, он там делал?» «Пил куриную кровь и жрал курей живьем. Чудовище, а не ребенок». Наконец-то Жанна приблизилась к убийце. Она почти физически ощутила его присутствие где-то рядом. Быстро опросила Анселя о дальнейших событиях. Освобождение Робержа, его самоубийство. Одна деталь не давала ей покоя. Мне сказали, он застрелился. Но где он достал оружие? Ансель расхохотался. Сразу видно, вы ничего не смыслите в том, что здесь тогда творилось. Шла война, сеньорита. Последнее слово он произнес по слогам, подчеркивая наивность Жанны. Роберж прятал у себя в приюте раненых повстанцев. В саду у них был зарыт целый арсенал. Допустим, вы разговаривали с ним перед тем, как он покончил с собой? Нет, но он оставил мне письмо. Оно у вас сохранилось? Нет, он просил, чтобы я его похоронил. Никто другой не пожелал бы связываться. Иезуит, который сам снес себе башку. Это, знаете ли, дурно пахнет. Даже в те времена такого не одобряли. Он объяснил, где и как я должен его похоронить, что написать на могиле. Эпитафию? Ну да, чего-то там на латыни, я уж не помню. А где его могила? На кладбище в Сололе. Вернее, рядом с кладбищем. Местные жители не позволили иезуиту-самоубийце покоиться бок о бок с их покойниками. Он перекрестился. Это приносит несчастье. Это все? Нет, не все. Он попросил меня сделать еще одну вещь. Совсем уж странную. Что именно? Вместе с ним закопать его дневник. Это ключ ко всему, так он говорил. И велел положить дневник ему под затылок. Не дав себе труда задуматься, она бухнула. Сколько за то, чтобы отрыть этот дневник? Чела, ты, видать, не поняла. Я ж тебе говорю. Дневник похоронен вместе с хозяином. Сколько за то, чтобы отрыть священника? Ансель замер. Николас напрягся. Майя такими вещами не занимается. Кажется, впервые Николас выразил полную солидарность с коротышкой. Ансель от злости аж затрясся. Правая нога у него прямо-таки ходила ходуном. «Сейчас схватит мачете», — мелькнула у Жанны, — «и раскроит мне череп». Но тут на лицо индейца вернулась улыбка. Хитрющая. $1000, Нена. Примечание. Девочка. Испанской. Конец примечания. Разрывать могилы — мое ремесло. 500. 800. 600. 700. И твой недобеленный идет с нами. Мне понадобится помощник. Жанна обратила к Николасу вопросительный взгляд. Тот согласно мигнул. Не мог же он показать Анселю, что боится. Она вывернула карманы. $300. Остальное, когда получу тетрадь. Заходите за мной в полночь. Спасибо, бросила она. «Вы смелый человек!» Ансель засмеялся. Как неудивительно, зубы у него оказались превосходные. «Знаете, как в наших краях распознают нефрит?» «Это такой зеленый камушек, да?» «В этих местах много зеленых камней. Берете нож, скребете камень. Если остаются следы, значит, никакой это не нефрит». А вот если нож не оставляет никакого следа, это точно он. Нефрит. На вас ничто не оставляет следов. Как на любой драгоценности.